Глава 12. Этим же вечером. «Твои догадки, Лия, не имеют под собой основания», — говорил один из сидящих за круглым столом стариков с красноватой кожей морщинистого лица. «Возможно, это и произошло, но высшие сферы молчат». «Так вы предвидели? Вы пытались узнать?» «Мы пытались. Когда-то Фиор хотел завладеть оракулом, камнем судьбы, и тем самым приблизить приход того, чье имя не произносится. Но у него ничего не получилось. Оракул был отправлен туда, откуда пришел на Землю. Ты и Эрл сделали это. Но это была только отсрочка неизбежного. Мы знали, что Фиор вернется в плотный мир, но не знали, когда». «Да», — кивнул головой сидящий рядом. «Династия Эрла связана с Фиором волей Рока. Все в этом мире стремится к равновесию. Возможно, что вместе с Фиором в плотный мир пришел и его враг, Дейв Эрл. Но, как ты слышала, это предположение не имеет под собой оснований. Высшие сферы молчат». «Но надо что-то делать, Дроул, Харл!» — воскликнула Лия. «Жизнь все расставит на свои места», — сказал старик с красноватой кожей, которого Лия называла Дроулом. «А может быть, просто...» — Лия запнулась. «Ты сможешь сделать это?» — резко спросил старик с коричневой, словно загорелой кожей лица. «Не знаю, Харл, не знаю. Если высшие сферы допустили Фиора в мир, значит, так задумано свыше», — тихо произнес Дроул. «Да», — Лия согласно кивнула головой. «Вы совершенно правы. Простите». Лия задумалась. «Мне пора». Она развернулась и быстро вышла из дома. Двое стариков молча сидели за столом и смотрели друг другу в глаза. «А что? Что я могу сделать, Харл?» — вдруг воскликнул Дроул, встав из-за стола. «И арийцы, и люди всегда не умели держать эмоции в узде. Она всю жизнь любила своего Дейва. И тогда, в Атлантиде, и до сих пор, даже после его смерти 2 года назад. Этим они и отличаются от нас, атлантов». «Надо было ее остановить», — тихо произнес Харл. «Ты же понял, что она задумала. Хоть и не подала вида. Она же хочет убить». «Не нервничай, Харл», — перебил коричневого атланта Дроул. «У нее ничего не получится. Убить взрослого человека нелегко, а убить ребенка... Ее решимость оборвется, наткнувшись на лезвие женских чувств. Наша девочка не сойдет с линии своей судьбы. Сейчас она просто оступилась. Ненависть затмила ее разум». Лия стояла перед дверью Настиной квартиры уже около минуты, держа палец на дверном зумере. «Может, ушла куда?» — подумала Лия. Она была собралась уходить тоже, как на площадке открылась дверь скоростного лифта, и из него вышли двое. Один был одет в форму сотрудника окружного центра отслеживания, ОЦО, второй — полицейский. «Что вы здесь делаете?» — сходу спросил полицейский, внимательно глядя на Лию. «Я родственница Галины Зимной. А в чем, собственно, дело?» «Ваши документы». Лия безразлично протянула пластиковую карточку. «Так-так». Полицейский вертел карточку в руках. «Зимнина Лия. Год рождения». Он удивленно поднял глаза, затем снова посмотрел на карточку. «1940-й?» Не веря своим глазам, произнес полицейский. «Вам 150 лет?» «А что в этом такого?» «Да так». Полицейский был в растерянности. «У вас есть ключ-код?» «Нет». Лия пожала плечами. «А что случилось-то?» Страшная догадка вдруг осенила Лию. «Она что, умерла?» «А откуда вы знаете?» — поинтересовался полицейский. «Я не знаю, я спрашиваю». «Открывать?» — не обратив внимания на ответ Лии, спросил полицейский у сотрудника ОЦО. «Да», — тот покосился на Лию. «Пропал сигнал контроля жизненных функций улитки Галины Зимниной», — сообщил он. Тем временем полицейский прикрепил к замку маленький округлый медальон с дисплеем. Закрепив его, он произнес какой-то шифр. На дисплее высветились цифры. «Все, ожог установлен на 2 минуты. Соседи оповещены, никто выходить не будет. Предлагаю вам спуститься на один лестничный пролет». «Что за жук такой?» — спросила Лия. «Да это микровзрывчатка направленного действия». «Не надо никакой взрывчатки. Снимите», — попросила Лия. «Но нам надо войти». Лия подошла к двери и провела рукой по сканеру код замка. Раздался щелчок. «Дверь открыта», — спокойно сказала Лия. «Как это?» Полицейский быстро назвал код, и цифры на дисплее жучка погасли. «Я экстрасенс», — ответила Лия спокойно, слегка скривив губы в улыбке. «Ведьма ты», — подумал про себя полицейский. Галина Зимина сидела в кресле с закрытыми глазами и свалившейся на бок головой. Было впечатление, что она просто заснула. Браслет ИПКОМа на ее запястье монотонно вещал женским голосом. «Центр приносит вам извинения и глубокое соболезнование в связи с безвременной кончиной вашей дочери, Зимниной Анастасии. Мы готовы выплатить вам компенсацию в размере...» Лия нажала на маленькую кнопку сбоку ИПКОМа, голос пропал. «У нее не выдержало сердце», — тихо сказала Лия. «Сегодня у нее умерла дочь в родах». В открытую дверь вошли несколько парамедиков экстренной помощи. Один из них рванул к креслу и проверил пульс Галины, затем приложил руку к шее и посветил фонариком в зрачки. Второй открыл ящик и начал что-то набирать в шприц-пистолет, но, увидев отмашку первого, спрятал шприц в ящик и закрыл его. «У нее еще есть родственники?» — спросил сотрудник ОЦО у Лии. «Кроме меня нет». «Социальная служба ОЦО предлагает вам свои услуги по организации похорон». «Давайте отойдем в другую комнату», — предложила Лия. Через час труп Галины Зимниной увезли в морг. Квартира опустела. Лия вышла на лестничную площадку и просто захлопнула дверь. «Только бы Костя не наделал глупостей. Пусть это сделаю я. Он еще очень молод», — думала она, спускаясь вниз в лифте. Целью Лии был репродуктивный центр. Костя вышел из мегамаркета, неся под мышкой размалеванную коробку. Он истратил почти все деньги на приобретение ИПКОМа и летучего разведчика. Присев на скамейке, он с полчаса изучал инструкцию. Летучий разведчик был одной из самых желанных игрушек мальчишек, во все времена любящих поиграть в войну. Паря над человеком в диаметре 10 метров, он умело облетал препятствия, используя ультразвуковой способ ориентирования летучих мышей. Залетая вперед и в стороны, он передавал видеоинформацию на ИПКОМ. Человек, стоящий за углом, мог спокойно видеть, что творится с другой его стороны, но Косте эта игрушка была нужна в других целях. Наконец, поняв принцип действия ИПКОМа и управления летучим разведчиком, Костя встал и направился в сторону беспилотного автобуса. Сделав одну пересадку, он окажется у репродуктивного центра через полчаса. Нож был заткнут у него за пояс. На остановке ожидали автобус несколько человек, топчась на месте и поглядывая на таймеры своих ИПКОМов. Костя посмотрел на свой. Дисплей показывал 23 часа 35 минут. Автобусы ходили строго по расписанию, и до прибытия следующего оставалось около минуты. Костя посмотрел на обклеенную рекламой стенку остановки и вздрогнул. С одного из плакатов на него смотрел Армилий Гросс, тот самый, которого Костя видел по визору на даче у Николая. Черные волосы, вытянутое лицо с правильными чертами, умные глаза, надпись крупными буквами внизу. Он знает, что делать. Он знает, как делать. Голосуй за Армилия Гросса, обеспечь будущее себе и своим детям. Костя подошел поближе. Задумавшись на секунду, он резким движением сорвал плакат и бросил его себе под ноги. На стене остались только часть головы с глазом и надпись «Голосуй за...» «Нечисть», — процедил Костя сквозь зубы. Люди с интересом смотрели на Костю, мало ли чудаков на свете. Костя повернулся, почувствовав затылком прикованные к себе взгляды. «Что?» — крикнул Костя. «Что смотрите? Идите, голосуйте за зверя, за свое будущее, которого не будет!» К остановке неслышно подлетел, паря над монорельсом, сигарообразный автобус. Люди поспешили быстрее зайти в открытые двери, подальше от этого сумасшедшего, в чем ни у кого теперь не было сомнений. Костя, опустив голову, последовал вслед за ними. Цитогипноз, грубое вмешательство в психику. «Эх, Лия, Лия, лучше бы ты мне этого не говорила», — думал Костя, устроившись на одном из пустых сидений в конце автобуса. «Какой же ты хорошенький малыш!» «Жалко, что мамуля умерла. Горе-то какое!» — приговаривала уже немолодая акушерка, пеленая новорожденного однодневного ребенка. «А братик твой совсем плох. Может, и не выживет». Глаза малыша смешно косили, он шевелил губами, надувал щеки и иногда улыбался. Акушерка подняла спеленутого ребенка на руки и украдкой чмокнула его в щеку. «У меня вот нет детей, а так бы хотелось такого же, как ты», приговаривала она, укладывая ребенка на руки поудобнее. Вдруг глазки малыша четко сфокусировались в одной точке. Он смотрел на акушерку пристально и как-то не по-доброму. Акушерка, заметив этот взгляд, даже вздрогнула. «Ты что, малыш, что ты так смотришь, как будто понимаешь меня?» «А ты что же думала?» Вдруг раздалось в ее голове. «Я дурак безмозглый, что ли?» Акушерка посмотрела по сторонам, затем снова на малыша. Взгляд его оставался прежним, без всякого намека на косоглазие. Казалось, он пронзает ее насквозь и выворачивает душу. «Это ты?» — выдохнула акушерка. «Здесь разве кто-нибудь есть, кроме нас?» «Но такого не бывает». «Как видишь, бывает. И ты мне очень нравишься. Ты была бы мне хорошей матерью». «Я схожу с ума». Акушерка тряхнула головой. «Да брось ты, Ирина, ты вполне нормально. Просто я дар. Дар свыше от Бога тебе. Ты же ходишь в церковь и молишь Господа, чтобы Он не спаслал тебе благодать материнства». «Да». Акушерка вытащила крест, висевший на цепочке у нее на шее. Голос говорил правду. И о том, что она ходит в церковь, никто не знал. Это было непрестижно. Над людьми, посещающими службы, посмеивались. «Так ты хочешь...» «Этого желаешь ты, Ирина. Сама говорила, что хочешь такого, как я. Так вот он, я у тебя в руках». «Но я не могу. Как я смогу забрать тебя?» «Подмени. Сегодня наверняка родился не один ребенок. Думай». Глаза малыша снова стали раскосыми. Он зевнул и сомкнул веки. «Ты слышишь меня?» — спросила акушерка. Тишина в ответ. Мысли стали проноситься чередой у Ирины в голове. Она положила спящего ребенка в кувес и подошла к компьютеру. Пробежавшись по клавишам, она удовлетворенно кивнула. Как раз сегодня утром родились два отказника, мальчик и девочка. А дежурит по отделению Виктория, та еще стерва, но деньги любит. Это знает весь центр. Охранники ничего не скажут, мало ли куда Ирина ребенка несет. А там с Викой можно будет договориться поменять детей, какая разница? От этого никто не отказывался вроде, но сегодня стало известно, что его бабушка умерла, получив известие из центра, а официального отца нет. Зимнина замужем не была. Есть, правда, еще какая-то родственница, что приходила с несостоявшимся папашей в центр, но она пока претензий на ребенка не высказывала. Выходит, и забрать-то его пока некому. Принесу другого обратно и положу в кувес, а этого усыновлю. Все, правда, запишется камерами наблюдения. Ну и пусть никто не докажет, что я принесла не того ребенка. Бирки поменять проще простого. Ирина взяла тихо сопящего во сне малыша и вышла из бокса. Медицинская сестра в приемном узнала Костю и улыбнулась натянутой улыбкой. «Что вы хотели?» «Мне нужны мои дети». Костя явно нервничал. На лбу выступили капельки пота, рубаха прилипла к спине. «Но это невозможно». Медсестра положила палец на тревожную кнопку, спрятанную под крышкой стола, уловив во взгляде Кости то ли ярость, то ли решительную одержимость. Так смотрят спортсмены на снаряд, который им нужно преодолеть, метнуть или поднять через несколько мгновений. «Мы выписываем максимум на третий день при условии...» «Они нужны мне», — твердо повторил Костя. «Где они?» «Пожалуйста». Медсестра решила, что не стоит связываться с этим психом, и быстро вывела информацию на дисплей. «Значит, второй этаж, правое крыло, бокс номер 3 и номер 6?» «Совершенно верно». Сестра незаметно нажала на кнопку тревоги под столом. «Спи», — произнес Костя. Сестра зевнула. Через секунду глаза ее закатились, и голова упала на стол. Костя запустил в воздух летучего разведчика и двинулся в сторону лестницы. Пару раз ему удалось спрятаться от идущих навстречу охранников. Разведчик, тихо паря в воздухе, прекрасно делал свое дело. Один раз Костя выбежал на балкон лестничного пролета и спрятался там, а потом уже в коридоре, за стоящей здесь непонятно зачем ширмой. Он не знал, что его уже ищут по всему репродуктивному центру. В коридорах видеокамеры были выключены, и это облегчало передвижение. Тем более в этом крыле было минимум охраны, так как здесь практически никто не рожал. Он уже добежал до шестого бокса и схватился за ручку двери, и в этот момент его окрикнули. Не обращая внимания, Костя забежал внутрь бокса и, вытащив нож из-за пояса, подбежал к увезу, размахнулся. Но в нем никого не оказалось. Разведчик настойчиво предупреждал о приближении органического объекта сзади и сбоку в 13 метрах по радиусу условной окружности. «Обмануло!» — зло бросил Костя и резко развернулся на каблуках. 7 метров», — сообщил разведчик. Костя рванул обратно к двери, но вдруг ноги его подкосились, и он упал в дверном проеме. Уже падая на пол, Костя смутно различил в руках охранника электрошоковую дубинку или что-то похожее на нее. Больше Костя ничего не помнил. Лия подошла к приемной репродуктивного центра как раз в то время, когда Костю под руки выносили наружу 2 охранника. Ноги Кости волочились по земле, голова болталась во все стороны. Его небрежно затолкали в полицейский аэромобиль, и тот начал плавно подниматься вверх. «Все-таки он попытался». Лия тяжело вздохнула. «Эх, Костя, бедный Костя». Дождавшись, когда улетит аэромобиль и уйдут охранники, Лия открыла дверь приемной. Медсестра, уже пришедшая в себя, инстинктивно потянулась рукой к тревожной кнопке. От этой сумасшедшей семейки можно было ожидать чего угодно. Но, к своему удивлению, словно какая-то сила вывела ее вдруг из-за стола. Она понимала, что делает совершенно недозволенную вещь, провожая эту женщину к боксам номер 6 и номер 3. Она пыталась говорить что-то в знак протеста, но с ее губ слетали только любезные слова. «Сюда, пожалуйста, осторожно, здесь порожек» и тому подобное. В коридоре у детских боксов Лия и сопровождающая наткнулись на 2 охранников. Они стояли вдали, посреди коридора, и что-то передавали по своим ИПКОМам. На входе в бокс медсестра столкнулась с акушеркой. Та была взбудоражена. Лицо искажено ненормальной улыбкой. В глазах ее Лия прочла страх и одновременно торжество и ликование. Акушерка направилась в сторону охранников. Краем глаза, уже заходя в бокс, Лия увидела, что охранники надели на акушерку наручники, едва та поравнялась с ними. «Странные здесь порядки», — подумала Лия. «И странный медицинский персонал». Наконец Лия зашла в 6-й бокс. Ребенок лежал в комби-кроватке и спал. Подойдя к нему, она провела ладонью над всем его телом. «Вы правильно привели меня?» — спросила Лия. «Это он?» «Госпожа, у нас не может быть ошибок. Хотите, вызовем дежурную акушерку? Я сейчас». Медсестра поднесла к губам запястье руки с надетым на него браслетом ИПКОМа. Она, видно, на минутку отошла. Да и бирки, сами видите». «Вижу». Лия посмотрела на бирку с фамилией Зимнин и покачала головой, вспомнив инцидент с охранниками в коридоре. «Вы мне помогли, только у меня такое впечатление, что этот ребенок...» Лия покосилась на спящего курносого младенца. «К Насте Земниной не имеет никакого отношения. Более того, я в этом уверена и буду требовать экспертизы и расследования». «Да что вы такое говорите?» Медсестра обалдела, уставилась округлившимися глазами настоящую перед ней женщину. «Детей в этом крыле всего-то 2, в этом боксе, да еще в 3-м, поэтому перепутать их с кем-нибудь просто невозможно. Так вызывать акушерку?» «Не надо», — коротко бросила Лия. «Генетическая экспертиза все покажет. Я хочу посмотреть на 2-го ребенка». «Пойдемте», — пожала плечами сестра. «Сюда, пожалуйста». Ребенок в 3-м боксе находился на искусственной вентиляции легких. «А вы кто?» — спросила дежурившая у кувеза медсестра. Лия бросила пристальный взгляд в ее сторону. «Не понимаю, как он еще жив?» Вдруг начала медсестра, забыв про свой вопрос. «По шкале естественной выживаемости и 2 баллов не дотягивает. Другой давно бы уже умер, а этот борется. Упорный мальчишка. Этот кувес? Сестра указала на маленькую кроватку, покрытую прозрачным куполом с множеством подходящих к нему проводов и трубок. Интеллектуальная машина. Способен принимать решения в 1000 раз быстрее и правильнее врача, чувствуя малейшие изменения в состоянии пациента и передавать их на пульт сестринского поста. Но даже он не может ничего сделать. Мальчик словно замер в своем состоянии, ни туда, ни сюда, выдала медсестра. Лия подошла к кувезу и положила ладони на прозрачный пластиковый колпак. Ребенок вдруг зашевелился и открыл глаза. Лия сделала несколько пасов над кувезом и тряхнула руками. Губы ее что-то шептали, тело напряглось. Она проделала эти нехитрые манипуляции несколько раз. «Он будет жить», — произнесла она твердо. «Конечно, госпожа, у нас современное оборудование и высококвалифицированный персонал. Мы все сделаем для этого», — уверила медсестра. Лия улыбнулась. Эта девочка не могла знать, что аура младенца была серой, безжизненной и в любой момент могла погаснуть. На ребенка было наложено сильное магическое заклинание. «Проводите меня к выходу», — попросила Лия. «Конечно, госпожа». На выходе Лия усадила сестру на место и, возложив ей руку на голову, прошептала несколько магических слов. Все последствия, проделанных с ее психикой манипуляций, пропали. Лия зашла за стойку. «Что вам угодно?» — любезно спросила сестра, словно в первый раз увидев Лию. «Я хотела узнать», — улыбнулась Лия, — «не появлялся ли здесь отец двух этих бедных малышек земняных? Он весь день был не в себе». «Сожалею», — вздохнула сестра. «Некоторое время назад его забрал наряд полиции. Он пытался самовольно забрать детей». «Да что вы!» — Лия изобразила на лице недоумение. «Спасибо». Лия вышла из центра. Она никак не могла понять, что произошло. Неужели у Фиора сорвалась очередная насильственная витоимплантация в чужое тело? Неужели этот черный маг не смог сделать того, что задумал? Лия четко восприняла ауры и жизненные силы обоих детей. В них не было ни капельки зла. Первый был совершенно обычным ребенком, с аурой, свойственной большинству людей, правда, пока не засоренный и не имевший дыр. Но почему-то Лия ощутила, что он не ребенок Насти. Что-то было не так. Если бы Лия могла знать. Обезумев от счастья, акушерка Ирина забыла о всякой осторожности. Она, конечно, осмотрела бокс на предмет наличия камер слежения, прежде чем взять ребенка и принести на его место другого, но она и подумать не могла, что эти камеры могут быть хорошо скрыты. Охранник, увидевший на мониторе акушерку, взявшую из кровати младенца и вынесшую ее из бокса, насторожился и, зафиксировав объект, отдал команду включить видеонаблюдение в коридорах по ходу ее следования. Ирина шла по коридору в сторону соседнего отделения, вертя головой по сторонам и моля Бога, чтобы ей никто не встретился на пути. Охранник вызвал старшего на пост. Тот, выслушав доклад, принял решение подождать и проследить за акушеркой до конца ее пути. Именно в этот момент в бокс с пустой кроваткой ворвался Костя с ножом в руке и вскоре был схвачен охранниками. Он не мог знать, что бокс теперь находится под пристальным наблюдением. С Викторией из соседнего отделения у Ирины не оказалось никаких проблем. Та заперла Ирину в комнату для отдыха медперсонала, где, по ее сведениям, не было прослушки и видеонаблюдения. Туда же, через некоторое время, она принесла другого малыша. Бирки перевесили, обмен состоялся. Ирина, затаив дыхание и боясь, что ее поймают, направилась обратно. В коридоре родильного блока и детской никого не было. Ирина быстро добежала до нужного бокса и положила чужого ребенка в комби-кроватку. Беспомощного Костю к этому времени уже увезли в отделение полиции. Охранник сообщил заведующему отделением о совершенном Ириной и Викой предполагаемом преступлении. В сторону бокса по его приказу уже шли два охранника, когда с другой стороны коридора, через служебный вход, вошла медсестра, почему-то размахивая руками и говорящая неизвестно с кем. Лию отследить было невозможно. Легкое заклинание невидимости окружило и закрывало ее от посторонних глаз и от камер наблюдения. Охранники остановились, поднеся к губам ипкомы. В этот момент Ирина вышла из бокса и направилась в их сторону, опустив глаза в пол. Ненормальная, на взгляд охранников, медсестра зашла в бокс, услужливо пропуская вперед себя неведомо кого. Ирина и Вика были задержаны охраной. Детей вернули на их прежние места, но все это было уже после ухода Лии. Надо ли говорить, что Ирина и Вика были уволены из репродуктивного центра в этот же день, и им еще повезло. Директор центра замял это дело, чтобы не подпортить репутацию себе и возглавляемому им учреждению. Со вторым ребенком было вообще ничего не понятно. В нем не было духа Фиора, но черный маг изрядно потрудился. Мальчик явно умирал. Лия сумела снять заклинание и, к своему удивлению, увидела то, что никак не могла предположить. Его больная серая аура начала исчезать, становясь прозрачной, а вскоре контуры ее вообще исчезли. Она словно растворилась в воздухе, но ребенок явно ожил. Человек с невидимой аурой? Это привело Лию в замешательство. Она успела забежать в метро до закрытия и вскоре предстала перед двумя старыми атлантами, ее давними друзьями. «Странно», — тихо изрек Дроул, выслушав Лию и прикрыв глаза. «Да», — Карл почесал свою покрытую старческими пятнами лысину. «Этот Талтек Фиор в своем репертуаре. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующий раз. Его появление в плотном мире было тщательно продумано, в этом нет никаких сомнений. Он сделал все, чтобы обезопасить себя. Интересно, куда же он пропал?» «А что, высшие сферы?» Лия смотрела поочередно то на Дроула, то на Харла. «Девочка моя...» Дроул открыл глаза, оторвавшись от своих мыслей. «Ты же знаешь, что с помощью магии мы можем общаться с высшими сферами, но в пределах допустимого ими. Если бы был оракул...» «Но его нет. Все, что касается Фиора, нам узнать не суждено. И это сделал не он сам. Он наделен такими же способностями, как мы, только пользуется черной магией и контактирует с глубинными слоями высших сфер, где властвует его повелитель. А вот он-то мог сделать информацию недоступной. Падший дух — не последний в иерархии ушедших от Бога существ высших сфер, но первый из них». «Значит, мы бессильны что-либо сделать». Глаза Лии наполнились тревогой. «Его нельзя отследить». «Мы теперь знаем только одно», — тихо молвил Дроул. «В мир снова пришло зло в лице Фиора. И еще что-то в лице человека без ауры. Мы не знаем, кто он, потому что нет ничего живого на Земле, что не имело бы ауры, но что-то подсказывает мне, что этот ребенок появился не просто так. Зло всегда противостоит добро». Дроул развел в стороны руки. «Вот так, девочка моя». «Эрл», — прошептала Лия. «Так, может быть, это Эрл? Этот ребенок без ауры. Ведь так уже было тогда, 52 года назад». В голосе Лии появились слабые нотки надежды. Старики не проронили ни слова в ответ, лишь отрицательно покачали головами. Лия подошла к каждому и поцеловала в щеку, затем поклонилась и быстро вышла из дома. «В этом что-то есть», — улыбаясь, произнес Харл. «В чем?» — не понял Дроул. «В поцелуе», —